«Не давайтесь, Москве, дедушки, не давайтесь!» — бормотал старик. «Мути, Марфушка, мути, Вечников! Не давай их Москве! И колоколушка мой!» На площади уже почти не видно было ни голов, ни плеч мужицких. В воздухе махали только руки да кулаки, да снежки. Самодержавный мужик готов был стереть с лица земли все, что противилось его державной воле. Но в этот момент посадник, словно бы выросший на целую четверть, обратился к Вечевой башне и махнул своей собольево шапкой. Звонарь хорошо знал этот немой приказ посадника. Он торопливо ухватился за колокольную веревку и точно помолодел. Он знал, что одного движения его старой руки достаточно, чтобы в один миг улеглась народная буря. «Ну-ка, заговори, колоколушка мой, крикни!» И Вечевый колокол крикнул, затем еще раз, еще, еще. Медный крик пронесся опять над площадью, над всем городом. Народная буря стихла. Поднятые кулаки опустились. Посадник выступил на край помоста. Он был бледнее обыкновенного. В душе он чувствовал, что, быть может, решается участь его родины, славного и могучего господина Великого Новгорода. На сердце у него и в мозгу что-то ныло. Слова какие-то ныли и щемили в сердце. «Марфа, Марфа!» — невольно звучало в ушах его евангельское слово. И ему припомнилась эта другая Марфа, которую, казалось, Бог в наказание послал его бедной родине. Проклятая Марфа! Примечание. Автор сравнивает яростную Марфу-посадницу с Марфой, женой мироносицей вместе с другими женщинами, Марией Магдалиной, Марией Клеоповой, Соломеей, Иоанной и Марией, несших мира, священное масло, чтобы предать мертвого Христа обряду миропомазания. И перед ним промелькнули годы, промелькнула его молодость, а с нею обаятельный образ этой проклятой Марфы во всей чудной красоте девичества. «Проклятая, проклятая!» Он вскинул вверх свою серебряную голову, чтобы отогнать нахлынувшие на него видения молодости. А колокол все кричал над ним. Он глянул туда, вверх, и два раза махнул шапкой. Колокол умолк, точно ему горло перехватило и только протяжно стонал. Над Вечевым помостом кружился белый голубь. «Господа и братья!» — прозвучал взволнованный голос посадника. «Вижу, господине Великий Новгород, нет твоей воли стать за князя Московского, за его старины». «Нет нашей воли на то! За короля хотим, за Казимира! Мы вольные люди, и под королем тоже наша братья Русь, тоже вольные люди!» «Да будет твоя воля, господине Великий Новгород!» — продолжал посадник, когда несколько смолкли крики. «За короля так за короля!» И тогда подобает нам с королем договорную грамоту написать и печатьми утвердить. «Благо! Благо! На то наша воля! Ниту нашей воли, ниту!» — кричали сторонники Москвы. «Не волим за короля, не волим за латынство, за православие волим, за старину!» Но и голоса покрыты были ревом толпы. «Не хотим московскую кабалу! Мы не холопи! Бей их, идоловых сынов! Смастуй их!» Опять полетели в воздух комья снега, а с ними и камни. Опять тысячи рук с угрозами махали в воздухе. Народ двигался стеною, давя друг дружку. Противная сторона посунулась назад, но дальше идти было некуда. Свалка уже начиналась на правом и на левом крыльце, где первые натиски толпы приняли на себя редские молодцы и рыбники, защищавшие интересы торговых людей и свои собственные. «Братцы, кончане за мной!» — кричал богатырского роста рыбник с люди на конца. «Бей их, худых мужиков-вечников!» «Не дадим себя в обиду, братцы-уличане! Лупи, братцы, серых лапотников! Разнесем их, гостиных крыс! Разнесем перуньевы семена!» — отвечали серые вечники. Русский народ — мастер биться на кулачки, а новгородцы по этой части были мастера первый сорт. Всю зиму По большим праздникам и по воскресным дням, а равно на широкую масленицу, после блинов, на Волхове, на льду, сходился чуть не весь Новгород. И начинался бой драка веселая.